Ровно через 2 года застрелился Маяковский, и началась новая эра в советском государстве, которая продолжалась 23 года. Грохочущие, буйствующие 20-е годы. Мятеж в литературе, бунт в живописи, в музыке, революции в быту по всему миру, схождение с ума буржуазии, «Мы победили, смотрите на нас!» или «Нас побили, смотрите на нас!» Гром военной музыки в день перемирия, гром фейерверка в день взятия Бастилии, гром речей с трибун, гром хохота с подмостков. Если и есть среди всего этого небесный гром, его никто не слышит. А нам-то что до всего этого? Нам, Акакием Акакиевичем Вселенной, тише воды, ниже травы. Между тем я думала, как прожить, чтобы сделать жизнь переносимой для себя и еще хотя бы для одного человека, или, может быть, для 2 или 3. Как пройти, не расталкивая слишком сильно? Как дойти, не ударив больно? Как победить страх? Как научиться относиться к жизни прежде всего как к благородному спорту, основанному на благородных правилах состязаний в игре, подчиненной благородным нормам? Да, уметь быть на высоте того, что на английском языке называется «спортменшип» в самые страшные минуты. Чтобы в конце сказать не словами в торжественной речи, а так, бормоча себе под нос, меня больше толкали и били, чем толкала и била я. Меня больше предавали, чем предавала я. Я больше облегчала, чем облегчали мне. И я чаще бывала ангелом, чем Товием. А когда я бывала Товием, то не сознавала ни своей прелести, ни своей невинности, которой, впрочем, обе не ставила ни во что. И в отчаянные, безнадежные годы моей жизни я умела быть одна, умела молчать и быть строгой к самой себе, сначала с некоторым педантизмом молодости, позже освободившись от него. «В общем, тебе никто не нужен, ведь так?» — сказал как-то Ходосевич. «Ты и нужен. До поры до времени. Хотел бы я посмотреть на тебя в безвыходном положении». «Более безвыходном, чем сейчас с тобой?» «Да. Сейчас ты еще можешь иногда минусы переделывать в плюсы. Это будет примерская картина. А у меня всегда есть выход. Можно возвратить билет». «Ни в коем случае. Я хочу его использовать до конца и даже попробовать один перегон проехать зайцем». «Нравится ли ему мое чугунное нутро?» — думала я иногда. «Или оно коробит его?» Счастье мое с ним было не совсем того свойства, какое принято определять словами — радость, свет, блаженство, благополучие, удовольствие, покой. Оно состояло в другом, в том, что я сильнее ощущала жизнь рядом с ним, острее чувствовала себя живой, чем до встречи с ним, что я горела жизнью в ее контрастах, что я в страдании, которое узнала тогда, имела в себе больше жизни, чем если бы делила окружающее и окружающих на «да» и «нет». Интенсивность заряда была иногда такова, что любое чудо казалось возможным. Я не уверена, что в комфорте, в уверенности в завтрашнем дне живет для современного человека то же значение, которое было в этих понятиях 100 лет тому назад. Если судить по современной литературе, оно в значительной мере утеряно. Не я одна искала жизни вне соображений удобств и покоя. И уже тогда мне стала являться мысль, что я была, есть и буду, но, может быть, не стану. Это не пугало меня. В «быть» для меня была заложена интенсивность, которой «встать» я не чувствовала. Для меня наш диалог, который длился 17 лет, не прошлое. Это такое же настоящее, как сегодняшний день. Оно живет во мне. До сих пор действует на меня, растет во мне, как и я расту в нем, хотя сегодня я уже никого никуда не веду и сама уже ни за кого не держусь. Я слила в себя Ангела и Товия, и их больше нет. В разные годы я бывала вдвоем. Сейчас я, как в детстве, просыпаюсь одна и засыпаю одна. Я помню ярко, как они вошли. Открылась дверь, распахнулись обе половинки, и они вступили в комнату. За ними внесли два стула, и они сели. Господину с бородкой маленького роста было на вид лет 60, рыжеватой даме лет 45. Но я не сразу узнала их. Маклаков, читавший свои воспоминания о Льве Толстом, остановился на полуфразе, выждал, пока закрылись двери, затем продолжал. Все головы повернулись к вошедшим. Виновер, это было в большой гостиной Виноверов, привстал, затем опять сел. По всей гостиной прошло какое-то едва заметное движение. «Кто они?» — подумала я. На несколько минут какая-то почтительность повисла в воздухе. И вдруг что-то ударило меня ответом, когда я еще раз взглянула на него. Прежде чем узнать ее, я узнала его. Меня ввело в заблуждение то, что она выглядела так молодо, а ведь ей в то время было под 60. Это были Мережковские. Положив ногу на ногу и закинув голову, слегка прикрывая веками свои близорукие глаза, ставшие к старости косыми, она играла лорнеткой, слушая Маклакова, который цветисто и уверенно продолжал свой рассказ. Она всегда любила розовый цвет, который не шел к ее темно-рыжим волосам, но у нее были свои критерии, и то, что в другой женщине могло бы показаться странным, у нее делалось частью ее самой. Шелковый полупрозрачный шарф струился вокруг ее шеи. Тяжелые волосы были уложены в сложную прическу. Худые маленькие руки с ненакрашенными ногтями были сухи и безличны. Ноги, которые она показывала, потому что всегда одевалась коротко, были стройны, как ноги молодой женщины прошлых времен. Бунин, смеясь, говорил, что у нее в комоде лежит 40 пар розовых шелковых штанов, и 40 розовых юбок висит в платяном шкафу. У нее были старые драгоценности, цепочки и подвески. И иногда, но не в тот первый вечер, она появлялась с длинной изумрудной слезой, висевшей на лбу на узкой цепочке между бровями. Она, несомненно, искусственно выработала в себе две внешние черты — спокойствие и женственность. Внутри она не была спокойна, и она не была женщиной. Он был агрессивен и печален. В этом контрасте была его характерность. Он редко смеялся и даже улыбался нечасто. А когда рассказывал смешные истории, например, как однажды в Луге у Карташова болел живот, то рассказывал их вполне серьезно. Что-то в нем было сухое и чистое. В его физическом облике. От него приятно пахло, какая-то телесная аккуратность и физическая легкость были ему свойственны. Чувствовал, что все вещи от гребешка до карандаша у него всегда чистые. И не потому, что он за ними следит, а потому, что ни к нему, ни к ним не пристают пылинки. Гостиная Виноверов была одним из салонов русского литературного Парижа в 1925-26 годах. Виновер умер в 1926 году. Огромная квартира их в лучшей части города напоминала старые петербургские квартиры с коврами, канделябрами, роялем в гостиной и книгами в кабинете. На доклады приглашалось человек 30, и не только знаменитых, как Маклаков, Милюков, Мережковский, Бунин. Бывали и подающие надежды, молодежь из монпарнасских кафе, сотрудники понедельничной газеты «Звено», которую издавал и редактировал Виновер. Он, кроме того, издавал и редактировал в то время «Еврейскую трибуну» и был автором книги воспоминаний «Недавние». известный кадет, член партии Народной свободы и бывший думец, он с Милюковым как бы поделил русскую демократическую печать, ежедневную, газетную. Милюков издавал и редактировал «Последние новости», а Виновер — литературное приложение к газете. После доклада гости переходили в столовую, где их ждал ужин. Зинаида Николаевна плохо видела и плохо слышала, ее смех был ее защитой. Она играла лорнеткой и улыбалась, иногда притворяясь более близорукой, чем была на самом деле, более глухой, иногда переспрашивая что-нибудь, прекрасно ею понятое. Между нею и внешним миром происходила постоянная борьба-игра. Она, настоящая она, укрывалась иронией, капризами, интригами, манерностью от настоящей жизни вокруг и в себе самой. Они жили в своей довоенной квартире. Это значит, что, выехав из Советской России в 1919 году и приехав в Париж, они отперли дверь квартиры своим ключом и нашли все на месте — книги, посуду, белье. У них не было чувства бездомности, которое так остро было у Бунина и у других. В первые годы, когда я еще их не знала, они бывали во французских литературных кругах, встречались с людьми своего поколения, сходившего во Франции на нет, с Ренье, с Бурже, с Франсом. «Потом мы им всем надоели», — говорил Дмитрий Сергеевич, «и они нас перестали приглашать». «Потому что ты так бестактно ругал большевиков», — говорила она своим капризным скрипучим голосом, «а им всегда так хотелось их любить». «Да, я лез к ним со своими жалобами и пророчествами, а им хотелось совсем другого. Они находили, что русская революция — ужасно интересный опыт в экзотической стране, и их не касается, и что, как сказал Ллойд Джордж, торговать можно и с каннибалами». Вечерами она сидела у себя на диване под лампой, в какой-нибудь старой, но все еще элегантной коцовейке, куря тонкие папироски, приблизив работу к глазам, шила что-то, она любила шить, поблескивая наперстком на узком пальце. Запах духов и табаку стоял в комнате. «Где мои кусочки?» — спрашивала она, роясь в лоскутках. «Где моя булочка?» — спрашивала она за чаем, приближая к себе хлебную корзинку. Злобин ставил перед ней чашку. «Где моя чашка?» И она обводила невидящими глазами стены комнаты. «Дорогая, она перед вами», — терпеливо говорил Злобин своим умиротворяющим веским тоном. «А вот и ваша булочка, ее никто не взял, она ваша». Это была игра, но игра, которая продолжалась между ними много лет, почти 30, и которая обоим была необходима. Потом открывалась дверь кабинета, и Дмитрий Сергеевич входил в столовую. Я никогда не слышала, чтобы он говорил о чем-нибудь, что было бы неинтересно. Зинаида Николаевна часто спрашивала, говоря о людях, а он интересуется интересным. Дмитрий Сергеевич интересовался интересным, это было ясно с первого произнесенного им слова. Он создал для себя свой мир. Там многого не доставало, но то, что ему было необходимо, там всегда было. Его мир был основан на политической непримиримости к Октябрьской революции. Все остальное было несущественно. Вопросы эстетики, вопросы этики, вопросы религии, политики, науки — все было подчинено одному — чувству утери России, угрозы России миру, горечи изгнания. Горечи сознания, что его никто не слышит в его жалобах, проклятиях и предостережениях. Иногда все это было только подводным течением в его речах, которое в самом конце вечера вырывалось наружу. «И вот потому-то мы тут!» Или «И вот потому-то они там!» Но чаще вся речь была окрашена одним цветом. «Зина, что тебе дороже? Россия без свободы или свобода без России?» Она думала минуту. «Свобода без России», — отвечала она, — «и потому я здесь, а не там». «Я тоже здесь, а не там, потому что Россия без свободы для меня невозможна. Но И он задумывался, ни на кого не глядя. «На что мне, собственно, нужна свобода, если нет России? Что мне без России делать с этой свободой?» И он замолкал, пока она искала, чтобы такое сказать, слегка ироническое, чтобы в воздухе не оставалось этой тяжести и печали. Время от времени она принималась расспрашивать меня о моем петербургском детстве, о прошлом. Я не любила говорить, я больше любила слушать. И тогда говорила она. И какая-то смутная тайна чувствовалась в ней, тайна, дававшая ей всю ее своеобразность и тайна, дававшая ей все ее страдания. Она болезненно любила свою мать. Все четыре сестры, братьев не было, болезненно любили свою мать. Она единственная из сестер вышла замуж. Три другие остались в девушках. Две в Советской России, и за одной из них когда-то ухаживал Карташов и собирался жениться. Но вмешался Дмитрий Сергеевич, и свадьба не состоялась. Эти две женщины оказались во время войны в 1942 году в Пскове у немцев. И Зинаида Николаевна пыталась списаться с ними. Они, вероятно, погибли при немецком отступлении. Это были те тата-ната, о которых Белый писал в своих воспоминаниях. Третья сестра была высохшая, полоумная Анна Николаевна, состоявшая при соборе на улице Дарю, автор книги о житии Тихона Задонского, одна из тех, кто чистит образа, чинит ризы и бьют поклоны. Анна иногда забегала к Зинаиде Николаевне, сидела на краю стула и беспокойно молчала. Племянника же Дмитрия Сергеевича и его жену я никогда у них не видела. Это был сын старшего брата, был профессором Казанского университета, автором нескольких научных книг, но в начале нашего столетия он был судим за совращение малолетней и сослан в Сибирь. Сын его был человек довольно замечательный, изобретатель всевозможных вещей, от усовершенствованной мины до губного карандаша, не пачкающего салфетки. Ни он, ни жена его, видимо, никогда у Мережковских не бывали.